Глава третья. В покоях королевы Марии ветром выдавило стекло. Этим лишь квалом или каким другим, но выдало и всех высокородных любителей французского. И не только высокородных, даже слуги исчезли. За обедом королева почувствовала, что ей плохо. Кружились потолок и пол, но она, не меняясь в лице, дождалась десерта, отведала и похвалила кушанье, и только после этого вышла из-за стола и сама, без посторонней помощи, дошла до спальни. «Врачей!» — попросила королева. Фрейлины кинулись за врачами и не нашли ни одного. Врачей тоже унес ветер. Королева потеряла сознание. «Я разыщу врача в этом переменчивом городе», — твердо сказала герцогиня де Круа. Мадам де Гебриан попыталась остановить де Круа. «Ходят слухи, что короля отравили. Мы плохо знаем, кто здесь за нас и кто против. Нужно быть очень осторожным». «Я буду осторожной», — пообещала де Круа. Она надела платье горожанки, взяла корзину и отправилась в город. Ей указали врача, того самого, который лечил пана Мыльского. Получив золотой, врач охотно последовал за хорошенькой горожанкой, но в покоях королевы растерялся. Он умел штопать пробитые головы, знал, что и как делать, когда разрублены ребра или проколот бок, но здесь был другой случай. Ему ведь не сказали, что больная женщина, к тому же королева. Он пощупал пульс, поставил на всякий случай пиявки, но, получив еще несколько золотых, все же признал свое поражение. «Я не понимаю причины болезни», — сказал он дамам, окружившим его. «Здесь нет телесного повреждения, но сдается мне, что у больной нездорова душа». Никаких лекарств врач не дал, и фрейлины лечили королеву грелками, бульонами, тишиной и цветами, принося в спальню королевы все, что цветет в майские дни. Королева выздоравливала медленно. Явились слуги и пропавшие врачи, но выздоровлением своим Мария де Гонзак была обязана расторопности маркиза де Брежи. Однажды он явился и попросил аудиенции. «О какой аудиенции вы говорите?» — возмутилась мадам де Гебриан. «Королева опасно больна». «Наша встреча должна состояться», — сказал первый статсдаме польской королевы, французский посланник и соглядатый кардинала Мазарини. Он повторил вежливо, но твердо. «Наша встреча должна состояться». Беседовал де Брежи с королевою всего несколько минут, но эти минуты оказались воистину живительными. В тот же день королева впервые за болезнь на полчаса всего, но поднялась с постели. Разговор между де Брежи и королевой Марией оставался некоторое время тайной, пока не явилась таки на свет весьма странная легенда, будто де Брежи хлопочет о новом замужестве Марии де Гонзак, и в мужья он прочит ей кардинала Яна Казимира. Слух был столь фантастический, что мадам де Гебриан отказалась ему верить, зато юная герцогиня де Круа поверила вполне. Пани Деревинская вернулась в свое золоченое гнездышко на берегу озера в самом начале мая. Дом епископа, в отсутствие хозяина, жил своей размеренной жизнью. Вода в озере после таяния снегов поднялась, молодо зеленели весенние леса. В природе благость, в людях тишина, а у пани Ирены нервы звенели, как звенят от ветра натянутые струны. «Надо уезжать», — твердила она, ложась спать. «Сегодня же», — приказывала себе поутру, но не уезжала, вглядывалась в слуг, заговаривала со священниками, ни злобы у одних, ни тревоги у других. Однажды ночью она проснулась, оделась, взяла два заряженных пистолета, кинжал, свечу и подземным ходом отправилась в покои епископа. Тайник она взломала, себе на удивление легко. Забрала драгоценные камни, скрылась незамеченная. Еще день ушел у нее на сборы, и 6 мая она уже снова катила в карете в неведомую даль. Впрочем, в не такую уж и неведомую. Она решила переждать безвременье во Львове, в большом и сильном городе. «С них надо было по три шкуры драть, тогда бы смирно жили». Князь Иеремия, завернувшись в лисью шубу, отнятую для него в богатом казачьем доме, сидел у огня, разведенного прямо в шатре. Князя трясло. Больным он себя не чувствовал, но его трясло. От ненависти, что ли, думал он, удерживая себя от того, чтобы не заклацать в присутствии людей зубами. «Подогрейте вино и оставьте меня», — приказал он джурам. Вино тотчас подогрели, он выпил его, дождался, пока все выйдут из шатра, и только после этого позволил себе лечь в постель. Дрожь тотчас накинулась на него, и зубы застучали. «Эх, пшунка!» — застонал он. «За тебя придется работать!» Он вел свой шеститысячный отряд к Переяславу по хорошей дороге. Возле Переяслава собирался переправиться через Днепр и соединиться с войсками Потоцкого. Переправу он задумал совершить в единочасье и для того отправил людей вверх и вниз по Днепру собрать паромы и лодки. Ни в Черкасах, ни в Давмонтове, ни в Секирной, ни в Стайках, ни в Ржищеве, ни в Трахтемировке, ни на реке Бучаке его драгуны не нашли ни одного парома. Все они были затоплены в первую же ночь после разгрома Потоцкого. Князь Иеремия получил известие о Корсуньской погибели в Яготине, и хотя в тот же день ему сообщено было и о потоплении паромов, он пошел со своим войском дальше, не отваживаясь на какое бы то ни было решительное и необходимое в этом странном положении действие. Под Березанью к нему прибежал в исподнем белье местный шляхтич. В ноги упал. «Князь, защити! Холопы мои взбунтовались! Надругались над моей женой и дочерьми, а меня раздели до белья! Били и прогнали из имения вон!» «Оденьте его!» — приказал Вишневецкий. Он повернул отряд, окружил имение шляхтича кольцом, сжег все хаты до единой. Оставшихся в живых людей согнали на широкий двор шляхетского дома, где были поставлены большие котлы для варения сыров. Подгоняемые драгунами, люди наполнили котлы водой и зажгли огонь. И когда вода закипела, джуры Вишневецкого отняли у матери маленьких детей и бросили в котлы. Подошел тогда к Вишневецкому шляхтич, хозяин имения, и спросил: «Как же мне теперь жить на этом месте? Сегодня меня отпустили живым, а теперь убьют?» «Не бойся», — ответил князь и приказал зарезать всех от мала до велика. «Доволен ли ты теперь?» «Князь, я жил трудами этих людей. Ты сжег пчельник, а пчел убил. Встань в строй и добудешь себе славу саблей своей». Так сказал Вишневецкий шляхтичу и был горд своим словом, потому что оно звучало по-библейски. Поднявшись на утро с постели, князь Иеремия умылся, оделся, позвал Бродобрея. «Это, пожалуй, единственный час, когда я не занят хлопотами о других, но обо мне хлопочут», — подумал он, отдаваясь во власть ласковых рук самого преданного своего слуги. Завтракать князь Иеремия пожелал в одиночестве, во время бритья, когда сверкающее лезвие Бродобрея порхало то у горла, то у виска, он вдруг ясно осознал, что остался на Украине единственной реальной силой. Ни Потоцким и Калиновским, ни Конецпольским, ни Корецким, ни Фирлию, ни Ассалинскому, ни Королю, а ему, князю Вишневецкому, Божьим промыслом ниспослан крест Спасителя Родины. И когда эта мысль опалила ему мозг, он прекратил завтрак и, помолясь, вышел к войску и приказал идти в Лубны. Но это был уже не тот поход, который затевался 2 дня тому назад. Вишневецкий жег и убивал без суда и без тени сомнения, лишь бы украинская хата, лишь бы украинец. Он собирался призвать под свое знамя всю шляхту и дать Хмельницкому решительный бой. До Березани шел с 3 ночевками, вернулся в Лубны с 1 ночевкой, но она стоила ему половины отряда. Драгуны из украинцев разбежались. С 3000 не только нападать, но и отсидеться за стенами невозможно. Вишневецкий забрал имущество и ушел в Быхов. Из Быхова он отправил воззвание к шляхте, но такие же воззвания шли от коронного Харунжева Александра Конецпольского. Тот звал шляхту под Глиняны. Примас королевства, архиепископ Гнезинский, который по смерти короля являлся главой государства, тоже слал воззвание, приказывая шляхте объединиться для борьбы. Но у шляхты был свой расчет. Если уж невозможно сохранить имение, так хотя бы уберечь добро, и возы шли в замки и города под защиту каменных стен и грозных пушек. На Черниговщине, куда прибыл Вишневецкий, шляхта собралась в самом Чернигове, в Остре, в Новгороде-Северском, в Стародубе, по Чепе. И никуда она идти не желала. Сюда, в Быхов, прибыло из-под Белой церкви ставки казачьего гетмана посольство, состоящее из 5 казаков. Хмельницкий не торопился похваляться победами. В письме князю Вишневецкому, русскому человеку, он объяснял, что не желает братоубийственной войны, не желает истребления шляхты. Не казаки, но Потоцкий начал военные действия. Потоцкий грозился искоренить казачье племя. И народ поднялся с дубьем не потому, что он дурной по рождению, но отчаявшись, ибо довели его алчные арендаторы до такого состояния, когда сама смерть милее жизни. Хмельницкий укорял князя в жестокости и просил оставить злое дело. Вишневецкий письмо прочитал, а казаков, всех 5, приказал посадить на кол. В тот же день принесли князю известие. Славное имение его, грозный город Лубный, взят с бою. Бернардинский монастырь сожжен дотла, все монахи до единого убиты. Пленной шляхте пощады тоже не было. «Мой дом?» — спросил Вишневецкий помертвелым голосом. «Что с моим домом? Разграбили?» «Замок и крепость разрушены», — был ответ. «Вот как!» Князь вытер ладонью бисер ледяного пота, выступившего на лбу. Он ясно сознавал, что должен сказать теперь какие-то очень спокойные, какие-то особые слова, чтобы они остались на века, но у него задрожали губы, и он чуть было не расплакался. Ждать было нечего, и наутро Вишневецкий приказал отходить к Любичу и Клоеву, где приготовлены были паромы для переправы через Днепр. Отряду, шедшему на Любич, пришлось бросить тяжелые возы, за ним погналась плохо организованная, но многочисленная группа восставших христиан. 30 мая отряд Вишневецкого навел переправу и ушел в Брагин. Дубовый лес едва припорошило зеленью, а трава буйствовала, птицы, словно звончатые листья, под легкими порывами теплого ветра, рассыпали звень. «Дымом пахнет», — сказал матери Павел. Пани Мыльская не успела ответить. «Сворачивай, сворачивай!» — кричала она, вскакивая в телеге и помогая сыну дергать за правую вожжу. Едва не зацепив колесом за колесо, промчалась 6 лошадей, унося легкую карету. За каретой проскакал 10 вооруженных всадников. Поглядывая вслед умчавшемуся экипажу, Павел Мыльский, дергая вожжами, вывел 2 своих лошадок на дорогу, но тотчас снова ее пришлось уступить не столь пышному экипажу, но зато целой веренице резвых колымак. «Бегут», — сказал Павел, оборачиваясь с козел к матери. «Значит, есть от чего бежать», — ответила пани Мыльская. «Я своих крестьян не обижала, и Бог даст, они меня тоже не обидят». Павел тронул лошадей, и хотя дорога была пуста, он ехал по обочине, и трава билась о днище телеги, как бьется вода о лодку. На дороге показалось еще несколько телег и легких возков. Лошади были мокрые, видно, долго их погоняли. «Куда вы?» — крикнули с одной телеги. «Татары в погребищах». Павел остановил лошадей. «Я же говорю, дымом пахнет». «Это же не облако, это дым». Пани Мыльская опустила упрямую свою голову. «Боже мой, да она ведь совсем старенькая у меня!» Жалостью, как литком, подернулось сердце. «А куда же нам ехать?» — спросила она, поднимая на сына совсем детские, беспомощные глаза. «Едут же все куда-то». На дороге появилось 2. Пожилой шляхтич с девушкой. «Люди добрые!» — крикнул он издали. «Возьмите нас, я заплачу, потом в Варшаве». Ничего не успели взять, с дочкой ушел. Пан Павел глянул на мать. «Садитесь», — сказала она. Павел под узцы развернул лошадей. Шляхтич и его дочь прибавили шагу, побежали, повалились в телегу. «Слава тебе, Господи!» — перекрестился шляхтич. «Гоните Бога ради, казаки в округе рыщут». Павел тронул лошадей. Поискал повозки кнут, нашел, развернул. Но! Лошади рванули, загрохотали весело колеса. «Подожди!» — перекрикивая тряску, приказала пани Мыльская. Павел натянул вожжи, обернулся. Со стороны погребищ, из лесу, бежали дети, женщина, старик. «О, люди!» — старик поднял руки к небу. «О, люди!» — «Скорее!» — крикнула ему пани Мыльская. Детишек было пятеро, да еще у женщины на руках. Проворная ребятня забралась в телегу. «Да это же евреи! Пшли вон!» — замахнулся на детвору пожилой шляхтич. «Сидите!» — остановила детишек пани Мыльская и повернулась к шляхтичу. «Здесь я, хозяйка!» Павел подсадил женщину. В повозке стало невообразимо тесно. Старик увидел, что ему места нет, опустился на колени в дорожную пыль. «Езжайте, милостивые пани! Я свое пожил!» «Вставай!» — закричала на старика пани Мыльская. «Да живей! Поехали!» «Пани, простите нас!» — сказала еврейка-мать, принимаясь кормить грудного младенца. «Но пойти под татар — это значило бы, что я навсегда рассталась бы с моими детьми». «А зачем под татар-то идти?» — удивилась пани Мыльская. «Так решила община», — сказал старик. «Значит, это ваша тухлая община?» — татар позвала. Вскипел шляхтич. «Да выкиньте вы их на дорогу! Дышать стало нечем!» «Что-то я ничего не пойму», — сказала пани Мыльская. «Идет кривонос. Всех, кто не крестится, убивает. Община должна была выбирать из двух зол». Старик тихонько вздохнул. «Выбрали татарскую неволю». «Из-за вас все это», — озлился шляхтич. «Я 60 лет шью платье для простых людей. И дочь моя шьет. Кормимся своим трудом. И все у нас труженики. Да вот объявился Ханон Михелев. Взял у шляхты в аренду церкви все 5 церквей. Украинцы большие от него потерпели тяготы». «Что же вы не уняли своего живчика?» — рассердилась пани Мыльская. «Ведь видели его, не правды?» «Видели», — сказал старик. «Приходили к нему, говорили. Но кто же слушает бедных? Все бедные — это один народ. И у богатых для бедных один язык — палка». Пан Мыльский остановил лошадей. «Давайте-ка, кто на ногу не тяжел, пройдемся. Пусть коняшки передохнут. Если придется уходить, их надолго не хватит». Первым спрыгнул на землю, посмотрел на шляхтича и на его дочь. Они выбрались из телеги. Засуетился старик. «Сиди», — сказала ему пани Мыльская и сошла сама. Потом опять ехали вместе, распрягали и пасли лошадей, опять ехали. Лес поредел и кончился, и прямо перед ними встала сизая туча. «Впереди тоже горит», — сказал пан Мыльский и по привычке посмотрел на мать. «Не взять ли нам вправо?» — предложил шляхтич. «А что нас там ждет? Там Бердичев, большой город». Заплакали дети, есть захотели. Пани Мыльская достала каравай хлеба, разделила на всех. «Какое-нибудь варево во вражке сварим», — сказала она. «Ехать-то, наверное, ночами лучше. Днем будем дорогу проведывать, а ночью ехать». Только они свернули на правую дорогу, как выскочило на них 7 верхами. Самый прыткий скакал с саблей наголо. Пани Мыльская выстрелила, сабля, как рыбка, плеснула серебром в воздухе, а казак схватился за руку и проскакал мимо. Остальные, сдерживая лошадей, близко не подъезжали. Повозка рванулась, трое погнались, но не за тем, чтобы догнать, а себе в утешение. «Ушли!» — весело кричал пан Мыльский. «Ай да мама у меня!» Пани Мыльская, деловито перезаряжая пистолет, сказала. «Сдается мне, ружей у них не было». Версты через 3 свернули в лес. Лошадей не распрягали, дали им несколько охапок травы, а сами развели костерок, сварили похлебку. Старик только теперь в лесной тишине испугался, наконец, за жизнь внуков, дочери и за самого себя. Он помолился вслух, откидываясь телом назад, словно его било волнами. «Боже любвеобильный, пребывающий в высотах!» — тянул он молитву. «Дай обрести блаженное успокоение под крылами шехины, на лестнице святых и пречистых, сиянием небесных сияющих, душе Уриеля, отошедшего в вечность, ради обета благостыни, изреченного при помине души его, саду Эдема, да будет упокой его. Прекрати, отец, рассердилась еврейка-мать. Что ты по себе читаешь упокойную молитву? Кто же по мне прочитает ее в другой раз? Возьми-ка лучше свою внучку, я помогу людям, которых нам послал Бог. Она подошла к пане Мыльской и попросила разрешения заняться стряпней. «Уж не знаю, полезет ли мне в горло кусок!» Опять взвился шляхтич. Пан Мыльский достал из телеги бочонок с водой, налил воды в котел. «Нельзя ли немного воды для детей?» — спросила еврейка-мать. «Конечно, возьмите, только не лейте воду зря. Пойду поищу источник. Надо бы лошадей напоить». Он взял два пистолета, походную сулею, и пошел в лес. Пани Мыльская легла на кунтуш сына в тени, задремала. Старый шляхтич ломал для костра дрова, его дочь вместе с детьми рвала траву лошадям. Шляхтич подошел к ним, забрал траву и шепнул дочери: «Ступай и сядь в телегу». Она подняла на отца испуганные глаза и отрицательно покачала головой. Тогда он схватил ее за руку и толкнул телегу. «Пани!» — отчаянно закричала еврейка-мать. Пани Мыльская проснулась, услышала треск отъезжающей телеги, схватилась за пистолеты, но увидала, что поздно. Скоро вернулся Павел. Нашел чистую, как небо, криницу. Радостно сообщил он и увидал беду. «Я догоню его?» «Не догонишь», — сказала пани Мыльская. «Садись, ешь. Мы пешком дойдем. Ведь все равно идти некуда». «Пойдемте в Краков», — предложила еврейка-мать. «У нас там много родственников. Вас не оставят в беде?» «В Краков так в Краков», — засмеялся невесело Павел. «Только до Кракова-то, как до Бога». Идти решили на ночь глядя. Уложили детей спать, сами легли. Столько было пережито за несколько часов, что уснули, с бока на бок не ворочаясь. В путь тронулись под вечер. Солнце еще не зашло, но уже недолго ему было по небу ходить. На дорогу выбраться поостереглись, пошли краем леса. Шли, по сторонам поглядывая, с остановками. Слушали, не скачут ли. Дорога спустилась в балочку, тут лес и кончился. Делать нечего, пошли по открытому месту. Солнце на их счастье зашло, и опять же на счастье темнело не скоро. Май. Вышли они из балочки на гору. Телега, их кони бродят. Пан Мыльский подбежал к телеге, да и отпрянул. «Не пускайте сюда детишек», — сказал женщинам. «А ты, старик, иди ко мне, поможешь». В телеге лежал изрубленный саблями шляхтич, тут же и дочь его. Надругались над девой, да и зарезали. А лошадей не взяли, обрубили сбрую, чтоб гуляли кони на свободе, и были таковы. Пока старик копал ножом землю, Павел связал упряжь, запряг лошадей, почистил от крови телегу, пистолет нашел. Старый шляхтич и пальнуть на прощание не осмелился, а то и не успел. Кое-как похоронили коварных спутников своих, поехали. «Господи!» — сказала пани Мыльская. «Может, они смертью своей нас уберегли». Хмельницкий уехал в Лебединский лес на пасеку. Эта земля с лесом и пасекой была отписана на его имя. Он уехал из Чигирина с Еленой Чеплинской, с Джурами и с гадалкой Марушей, чтоб хоть на день отойти от прорвы дел, оглянуться назад и поискать дорогу, по которой идти дальше. Пасечник, старый казак Кайдан, был рабом у прежнего владельца пасеки. Шляхтич спас Кайдана от виселицы, обязав на вечную службу. «Пасеку мне отдали», — сказал Богдан старику. «Ты ныне вольный человек. Хочешь, здесь живи, работай по-прежнему. Хочешь, ступай себе на все четыре стороны». «Пчела жалит, но с ней покойней, чем с людьми», — ответил гетману Кайдан. «Здесь останусь». Угостил нового хозяина и всех прибывших с ним ставленным крепчайшим медом. Едва хмель бросился в голову, Богдан глянул в черные омуты Марушиных глаз. «Погадай нам», — сказал, обнимая Елену. Маруша была молода и хороша собой. С Еленой день и ночь. Елена — птица, Маруша — соболиной стати. Блеснула глазами и, ничего не сказав гетману в ответ, выскользнула из хаты вон. «Зачем нам свадьба?» — сказала Елена, разглаживая Богдану морщины у глаз. «Я гетман. Я должен по закону жить». «Какой же тут закон? Я соломенная вдова, не разведенная, не брошенная». «Брошенная?» — сверкнул глазами гетман. «Казакам на забаву брошенная. Да разве попы согласятся бенчать нас? Я католичка? Не беда, перекрестишься», — сказал и загляделся на Елену. Она вспыхнула от смущения и радости и не отвела глаз, припушила их ресницами для пущей красоты. «Сатаною ли ты мне послана или Господом Богом, но ты дорога мне, как жизнь», — сказал Богдан. А сам подумал: «Богом послана, чтоб не одурел сотник от удачи своей». Разбить обоих гетманов, коронного и польного, оказалось легче, чем потом ответить самому себе: «А что же дальше?» Еще вчера не знавшие его люди готовы были за Хмельницкого голову положить. Иным он стал дороже отца с матерью, дороже родных детей, и он тоже был полон любовью к родине, к людям. Однако не взыгравшее в нем молодечество, ни успех в делах не сделали его прытким на слово и на руку. Глядеть нужно было за собой в оба глаза, и Хмельницкий глядел и за собой, и за генеральным писарем Выговским, за полковниками, за татарами, за поляками, за русскими. Канцлер Юрий Ассалинский прислал ему письмо. Сообщил, что примас Липский собрал в Варшаве раду, на которой было решено созвать конвокационный сейм на 6 июля. Ассалинский предлагал Хмельницкому прислать на сейм представителей от казачества. В те же дни был пойман возле Киева стародубец Григорий Климов. Воеводы русского города Севска, Леонтьев и Кобылинский, посылали его к Адаму Киселю с письмом князя Трубецкого. Князь писал, что государевы войска стоят в сборе, ожидая татарского нашествия, и предлагал Адаму Киселю соединиться и ударить на врага разом. Письмо это Хмельницкий читал в мошнах. Из-под Белой церкви он ушел, оставив там полковника Гирю с 4000 казаков. Украина вспыхнула, как сток сена. Черниговщина и Лубенщина были охвачены пламенем. В Полесье, на Волыне, в Житомирском повете еще не горело, но было черным-черно от ненависти и долготерпения. Ждали Хмельницкого в Прикарпатье и за Карпатами, в Подолии и Галичине, и в самой Польше, где народ глядел на шляхту, как на врагов. Полковники говорили: «Идем», и Хмельницкий не мог им сказать: «Не ходите». Он отпускал от себя кипящую вольницу, зная, что удержать ее — это значит обратить против себя. В Полесье ушли полковники Гладкий и Голота. На Волынь через Киевский и Житомирский поветы Максим Кривонос, в Подолию — Ганжа. А куда ни пошли войска, заспешили казаки говорить людям правду и готовить встречу казачьему войску. Всякий день новость. Гонцы, как веселые птицы, приносили добрые известия. Киев отдался казакам без боя. Взяты еще 10 городов, еще 20. Доброе и лютое делалось его именем. Одни попы вымаливали для него у Бога многие лета и вечную славу, другие попы во гневе и в слезах насылали на него и на весь его род треклятую анафему. Вчера гонимый сотник, ныне он был властелином победоносной армии. Адам Кисель называл его Тамерланом, а он, сокрушитель крепостей, знал о себе, что не Тамерлан он и не сокрушитель, а всего лишь капля в море народного гнева. В его силах было вернуть войска назад в Чигирин и отпустить с добычей татар, но остановить войну, прервать цепь своих побед, он был неволен. В глазах магнатов Речи Посполитой ему меньше, ему в глазах магнатов Речи Посполитой, в глазах магнатов Речи Посполитой, в глазах магнатов Речи Посполитой ему меньше всего хотелось выглядеть сокрушителем крепостей и Тамерланом. Он посылал своим полководцам универсалы, приказывая невольничать, а к Вишневецкому отправил свидетелей взятия города Лубны. Город взяли с бою местные крестьяне да мещане, его Вишневецкого люди, Вишневецкого, а не Хмельницкого. Для выбора посольства на сейм была собрана рада. Рада послов выбрала, но раздались голоса, что чем послов в Варшаву слать, лучше просить московского царя взять Украину под свою царскую руку. Сторонников идти под московского государя было множество. Вот почему без всякого промедления стародубец Григорий Климов, обласканный гетманом, отправился в обратную дорогу, сопровождаемый 20 казаками с 2 письмами. Одно письмо для воевод, гетман войска Запорожского, если будет к нему милость государева, готов идти к государю на службу с радостью, а другое письмо наяснейшему, вельможному и преславному царю московскому с рассказом о победах, с упованием на Бога и на его царское величество, чтобы шел он, великий государь, отвоевывать у поляков свой город Смоленск, а войско Запорожское станет с другой стороны. Подписывая грамоту, называя себя Хмельницким, наинизшим слугой его царского величества, но именовал себя гетманом, с войском его королевской милости Запорожским. Время пришло для Хмельницкого самое гадательное. Хотел гетман знать, что ему обещает завтрашний день, а потому в личном его таборе появились гадалки, ведуньи, колдуньи. В хату пасечника Кайдана заглянула красавица Маруша и, засмеявшись одобрительно и заговорщицки, ибо гетман в ту пору надумал поцеловать свою золотую пани, позвала: «Богдан, поспешай за мной, закипает мед». «Иди сюда», — позвал гетман, — «погадай нам обоим». «Не проси, гетман, тебе погадаю и пани погадаю, если попросит. Обоим не буду гадать». «Да почему же так?» — вскричал Богдан, который успел привыкнуть к тому, что ему не перечили. На челе у пани знак. Пани Елена невольно провела рукою по чистому своему, без единой морщинки лбу. «То невидимый знак», — сказала серьезно Маруша. «Да какой же такой знак?» — вскипел Хмельницкий. — Не шуми, гетман, у меня ворожба приготовлена. Не ровен час пугнешь удачу. Пошли. Хмельницкий встал, посмотрел на Елену. — Пойду. Не слушай ты ее. — Не слушай, не слушай, — обрадовалась ведунья. — Ничего не бойся. Живи, пока живется. Они ушли. Елена осталась одна в хате. Захотелось ей поглядеть в зеркало, а где у пасечника возьмешь сию драгоценность. Подошла к печи, глянула в ведро воды, стоявшее на лавке. Не узнала себя. Нет, не убавилась в ней красоты, но другая это была женщина. Не Хелена, любимица домоседки пани Выговской. Пани Хелена уже маленькой девочкой знала, что она очень хороша собой и что ее ждет счастье. В девичьих мечтах высоко не заносилась, не думала о дворцах, каретах, слугах. Она только знала, что муж у нее будет добрый, любящий человек. Дом у нее будет светлый, уютный, а в домике множество детей. Теперь же она знала другое. Жизнь не удалась. Не будет у нее уютного дома, и детей не будет. Маруша не хочет гадать, потому что мне суждено погибнуть, подумала пани Елена. Да разве может длиться долго весь этот ужас? Поляки соберут войско, разобьют гетмана, а ее, наложницу, повесят за ноги рядом с ним. Она не боялась будущего, лишь бы не теперь, не сразу. Маруша завалила в котел кипящего меда целый муравейник, велела Богдану перемешать варево, потом заставила кормить варевом пчел. Да будут пчелы работящие, как муравьи, да будет твой народ многочисленным и трудолюбивым, как эти оба народа, муравьиный и пчелиный. Маруша достала из кошеля, с которым не расставалась, щучьи зубы и приказала Богдану положить их возле пчелиной дуплянки. Да будут пчелоньки откусываться от чужих раев грабителей, и да перейдет сия кусючая сила на войско гетмана. Пошептала, покружилась, дала Богдану и велела подложить пчелам перец да горицвет. Да будут казаки гетмана крепкие цветущие, как отныне крепкие цветущие пчелы. Богдан достал кисет с талерами, положил в Марушин кошель, взял ее за плечи, поглядел в черные глаза ее. «Отчего не хочешь погадать жене? Да не виляй глазами-то!» «Недолог ее век», — сказала Маруша. Хмельницкий не отпустил ведунью. «А мой? Мой век долог? тебе жить и жить. Мне лишнего не надо, — сказал Хмельницкий, обмякая. Хватило бы дело до ума довести.